Потом обсудили еще одну модную тему. Скоро, уже очень скоро, в середине мая состоится наша Ялтинская конференция, второй съезд Фонда спасения мира. Первый учредительный прошел в Московском доме журналиста в сентябре. Прошел, признаться, наспех. Так надо было, ловили момент. И потому получилось бедненько, бледненько, мало участников, мало публики, мало журналистов. Компенсируем теперь. Южный берег Крыма, Синее море, белый пароход, шикарный отель и иностранцев побольше, чем людей. Гулять-то гулять, заодно и отдохнем, кстати. А вот скажи, Геля, с девушкой можно будет туда поехать? Кому, Дэйв, тебе? Ну, конечно же, можно. Давид специально не конкретизировал, с какой девушкой. Он еще не знал этого наверняка. Съемки фильма у Маринки кончились. И начался запойчик. Небольшой такой, скромненький, но запойчик. Может, от того, что режиссер укатил в Америку, а может и так, от общей тоски. Давид оформил ей бюллетень, то есть предупредил, до следующего понедельника девушки не будет. А Гастон сказал, если девушки и в понедельник не будет, передайте ей, пусть не приходит совсем. Я вас предупреждал, Давид. Я все помню, — потупил взор Маревич. Когда он пришел в тот день с работы, и Маринка спала, не раздевшись в кресле, он пришел злой, как тысяча чертей. Даже хотелось выпить, но посмотрел на Маринку и расхотелось. Просто открыл окно на кухне, сварил кофе и закурил. Геля кончился для него навсегда, без выяснения обстоятельств. Просто было противно копаться в грязном белье. Коммерция, рвачество, доносы, бабские обиды и все это называется группа спасения мира. Как это по-нашему, по-советски? Он только забыл еще одну составляющую. Геля, Климова и он посвященные. Вот такой винегретик. А ведь проблемы посвященных — это не то, от чего можно отмахнуться. Оставался майор Терехов, как дырка в голове, оставался загадочный Шумайхер. Оставалась давняя пропавшая книга, то и дело напоминавшая себе. С кем можно во всем этом? Со своими? Только Геля теперь не казался ему своим. Он сделался физически неприятен, и это было сильнее логики, сильнее высшего закона посвященных. Значит, уж лучше Климова. Простим женские слабости, будем выше этого. И он набрал Алкин домашний. Подошла ее мать. «Кто? Кто это? Не слышу. А, Давид! Давид!» И она заплакала. Насил он добился элементарного, минимального набора вразумительных фраз. Не было больше Климовой. На этом уровне бытия Алки Климовой больше не существовало. Поехала в Питер. Попросила, если что случится, на работу ни в коем случае не сообщать, потому что с этой работой она больше не хочет иметь ничего общего. И ведь случилось, как чувствовала доченька, в день приезда у самого московского вокзала грузовик. Водитель, олух, молодой, неопытный, резко затормозил, гололед. «Гололед, гололед был», — повторяла мать и на этом слове захлебывалась. Он положил трубку и обещал перезвонить. Зачем? Ведь Климову уже похоронили. Растолкал Маринку. «Мара, слышишь, Мара, накрылась твоя лямур де Труа. Алку Климову убили». «Что? Кто?» Маринка отрезвела на глазах. «В Питере. Автокатастрофа». «И чего дура туда потащилась?» — растерянно проговорила Маринка, а потом закрыла лицо руками и завыла в голос. Теперь оставался один Шумахер. Ну, еще, конечно, Владыка, так ведь он телефона не оставил. А Америка без телефона — это, считай, тот же иной мир. Существовал, разумеется, как запасной вариант еще один, достаточно экстравагантный способ — ходить по Москве и на ощупь искать своих. Однако, помимо закона случайных чисел, существовал в ином мире еще какой-то закон, явно не случайных и даже совсем не чисел. По этому закону получалось, что Давид встречает своих в десятки, в сотни раз реже, чем они все встречают друг друга. Кто-то там наверху оберегал его от этих встреч. Или других оберегал от него, ведь дай волю Давиду, и посвященным станет не каждый четвертый, а каждый второй, без всякого изменения мира. Владыка еще год назад обратил внимание Давида на это странное обстоятельство. Маревич не находит друзей по посвященности. Один раз, впрочем, нашел, ну и попал пальцем в небо, если не сказать в дерьмо. Ведь ГСМ, как теперь выяснилось, это нечто враждебное посвященным. Не зря говорят, слова умерших приобретают особый смысл. Что если убитая Климова, да, убитая, он знал, убитая, сказала ему правду о Шумахере? Телефон выдающегося химика современности Маревич выудил у Ивана Ивановича непосредственно. Чернухин даже не слишком интересовался, зачем. «Вы уже не мальчик, Давид. Вы директор солидной фирмы. Вас впору Давидом Юрьевичем величать», — говорил ему, бывало, ветеран советской научной журналистики. А Маревич не стал ему рассказывать, кто именно совсем недавно называл его Давидом Юрьевичем. Тем более, что на этот раз Чернухин воздержался от привычной риторики, а просто продиктовал питерский номер Челленгора Шумахера директору солидной фирмы. Да только не порадовал Маревича вкрадчивый голос посвященного Бориса. Можно ли по голосу узнать своего? Владыка уверяет, что нет. Но ведь Давид необыкновенный человек, экстрасенс ядрёна вож. И он почувствовал. На том конце провода посвященный. Хотя на том конце провода вообще никого не было. Только высококачественный японский автоответчик голосом Бориса Шумахера на русском, английском и немецком сообщил: «Извините, хозяин нот был в Нью-Йорк, ожидается прибытием в июне месяца». «Псих ненормальный», — подумал Давид. «Ну, кто такие вещи на автоответчик наговаривает? Обворует же квартиру. Или она у него на охране в милиции?» Давид почти не ошибся. Квартира Шумахера стояла на такой охране, что все мелкие и даже не очень мелкие воришки, сунувшиеся туда, крепко пожалели бы о содеянном. И другим наказали бы нехорошее место не трогать. Только Давид узнал об этом много позже, а тогда...